Законы космоса справедливы, и нет ни одного рода, который смог бы бесконечно размножаться. Получается, ты не можешь убежать со звезды умерших душ? Ечен смотрел на Цзыянь Юэ и спросил. Цзыянь Юэ покачала головой и беспомощно сказала: если бы могла убежать, то уже давно убежала бы. Чтобы покинуть звезду умерших душ, помимо того, что нужно найти несколько владельцев частных телепортирующих путей, для того, чтобы использовать телепортирующий путь и покинуть звезду, как минимум нужно обладать положением аристократической знати, и еще нужно 100 тысяч монет золота дьявола. Не говоря о положении аристократической знати, даже достать 100 тысяч монет золота дьявола очень сложно. Всего лишь 100 тысяч монет золота дьявола, а вот получить положение аристократической знати будет немного сложным. Ечен взглянул разок в свою сумку Цаникунь, и в его очень большой сумке Цаникунь только лишь монет золота дьявола было несколько миллионов, и даже было несколько тысяч монет чернового золота. У меня есть деньги, я никак не ожидал, что монеты золота дьявола также находятся в обращении на звезде умерших душ. У тебя неожиданно есть 100 тысяч монет золота дьявола, на самом деле богач. Ты неожиданно говоришь, что это всего лишь 100 тысяч монет золота дьявола. Ты хоть знаешь, что означает такое большое количество денег для простого народа звезды умерших душ? Только лишь аристократическая знать может за один раз достать такое большое количество денег. Цзыянь Юэ изумленным взглядом посмотрела на Ечена, и увидев его глупое выражение лица, начала разъяснять. Золото инь, золото дьявола, черновое золото и еще золото дракона являются циркулирующей валютой государства кроваво-красных душ, а валютой государства вечных душ является кристалл звездного камня, ядро звезды и сердцевина звезды Цзин. Услышав слова Цзыянь Юэ, Ечен в сердце испугался. Золото инь, золото дьявола, черновое золото и еще то золото дракона, о котором он никогда не слышал, являются циркулирующей валютой государства кроваво-красных душ, а кристалл звездного камня, ядро звезды и сердцевина звезды Цзин являются циркулирующей валютой государства вечных душ. То, что на звезде Тяньюань можно найти кристалл звездного камня, ядро звезды и сердцевину звезды Цзин, было неудивительно. Однако, что на звезде Тяньюань было такое большое количество золота инь, золота дьявола, чернового золота, все же было немного необыкновенным. Как можно получить такого рода вещи, как золото инь, золото дьявола, черновое золото? Ечен немного в спешке спросил. Он хотел удостовериться в своих предположениях. Государство кроваво-красных душ специально вскармливают существа, которые называются дьявольские звери. Эти дьявольские звери обитают за пределами города и поглощают минералы т.п. вещи, в результате чего их тела непрерывно растут, а люди дьявола государства кроваво-красных душ начинают за ними охотиться, и с их голов могут достать золото инь, золото дьявола, черновое золото и тому подобные вещи. Услышав слова Цзыянь Юэ, сердце Ечена вздрогнуло. Оказывается, вот он что: те духовные звери, которые вскармливаются на звезде Тяньюань, должно быть и являются дьявольскими зверьми в государстве кроваво-красных душ. Неизвестно, откуда владыка звезды Синсюан привел духовных зверей на звезду Тяньюань, или же духовные звери по каким-то неизвестным причинам были приведены на звезду Тяньюань другими людьми. Если это сделал предшественник, то это доказывает, что владыка звезды Синсюан бывал в государстве кроваво-красных душ. Если последователи, то скорее всего люди дьявола привели духовных зверей на звезду Тяньюань, и также возможно это сделали предки дьявола. Оказывается, те легенды, что владыка звезды Синсюан создал духовных зверей, являются всего лишь выдумкой людей звезды Тяньюань. Неизвестно, насколько ценными являются монеты золота инь, золото дьявола, черновое золото и т.п. вещи внутри государства кроваво-красных душ. Какого рода вещи можно на них купить? Если получится, то можно будет немного закупиться. Услышав, что у него есть 100 тысяч монет золота дьявола, у Цзыянь Юэ уже была такого рода реакция. А если Ечен расскажет ей, что в его сумке Цаникунь лежит несколько миллионов монет золота дьявола и еще несколько тысяч чернового золота, то неизвестно, как она будет впечатлена. Глава 693. Башня дьявольских лучей смерти. В государстве кроваво-красных душ золото инь, золото дьявола, черновое золото – это вещи, которые были монополизированы аристократами, потому что простому культиватору выйти из дьявольского города, чтобы убить дьявольских зверей, нужно заплатить 50 тысяч монет золота дьявола, и за один поход можно заработать неплохую прибыль. Обычно только лишь подчиненные аристократов могут собираться в группы и направляться на охоту на дьявольских зверей. За 100 тысяч монет золота дьявола на черном рынке на границе государства кроваво-красных душ можно купить одного культиватора на границах Чжаньхуан, а если потратить 5 миллионов монет золота дьявола, то можно даже купить одного культиватора на границах Шишень. Все они являются рабами, которых похитили из других духовных государств, и которых перепродают. Заговорив о рабах, на лице Цзыянь Юэ появилось немного скорби, словно она таким образом потеряла близкого человека, и также она в любое время могла стать таким же рабом. «Что ты сказала?» Тон речи Ечина стал немного выше, он крепко схватил Цзыянь Юэ за руку и спросил: «Ты говоришь, что за 5 миллионов монет золота дьявола можно купить одного раба на уровне Шишень? Ты говоришь правду? Где можно купить? Где это место? А боже, культиватор на границах Шишень стоит всего лишь 5 миллионов монет золота дьявола, это же ведь очень дешево. Если бы Лонг Ди и остальные узнали, то несомненно отдали бы приказ собрать все золото дьявола на звезде Тянь Юань и купить всех Шишеней, которые будут. И что ты стал такой воодушевленный? Ты что хочешь купить одного Шишеня? Но один Шишень ведь стоит 5 миллионов монет золота дьявола. К тому же со звезды умерших душ нужно еще пройти несколько десятков звезд. Только потом можно будет достигнуть границ рынка. Путевые расходы тоже составляют 7-8 миллионов монет золота дьявола». Цзыянь Юэ взглянула на Ечина и думала, почему он в мгновение стал таким сумасшедшим. Он хоть знает, насколько большие деньги являются 5 миллионов монет золота дьявола. Это же ведь все активы одного культиватора на границах Шишень звезды умерших душ. Путевые расходы составляют 7-8 миллионов монет золота дьявола. Ечен стал немного невозмутимым. Тот телепортирующий путь, по которому он прибыл со звезды Тянь Юань, все же был односторонним. И Ечен временно не знал, как ему можно будет вернуться обратно. Пусть даже если он купит одного Шишеня, все равно не сможет отвезти его на звезду Тянь Юань. «Одна монета чернового золота – это сколько монет золота дьявола?» – спросил Ечен. 10 тысяч. Цзыянь Юэ моргала глазами и смотрела на Ечена. Не может же быть, чтобы у Ечена на самом деле было так много денег, не слишком ли он богатый? У него на руках было 1000 монет чернового золота, другими словами 10 миллионов монет золота дьявола. Плюс к этому у него также были оставшиеся монеты золота дьявола. Этого все же достаточно, чтобы пойти и купить одного Шишеня. Однако проблема в том, как им вернуться. Если он найдет путь возвращения на звезду Тянь Юань, тогда можно будет ни о чем не беспокоиться. Ечен неожиданно подумал о том, что владыка звезды Син Сюэн вскармливал такое большое количество духовных зверей, и почти все люди звезды Тянь Юань вскармливали духовных зверей, скорее всего для того, чтобы получить золото Инь, золото дьявола, черновое золото, а потом чтобы прибыть в государство кроваво-красных душ и закупиться. За такое большое количество лет накопления, звезда Тянь Юань должно быть в общем плане обладает достаточным количеством монет золота Инь, золотом дьявола и еще черновым золотом. Владыка звезды Син Сюэн был одним культиватором на границах владыки звезды, и он мог использовать какие-то методы, чтобы проходить через пространство. Ечен был несравненно убежден, что владыка звезды Син Сюэн несомненно тайком пребывал в государство кроваво-красных душ. Раз уж владыка звезды Син Сюэн знал об этом беспредельном мире космоса и знал о военных событиях каждого большого духовного государства, но тогда почему не рассказал об этом сильным культиваторам каждого клана звезды Тянь Юань? Неужели беспокоился, что может их этим напугать? Или возможно считал, что такая ничтожно маленькая звезда Тянь Юань на самом деле слишком маленькая? И пусть даже если все узнают, все равно ни у кого не будет способа защиты, а останется только лишь страх. Ечен вздохнул. Узнав о событиях, которые происходят в каждом большом духовном государстве, в особенности узнав, что клан, убивающий тени, который был намного могущественнее звезды Тянь Юань, все равно был стерт с лица земли, Ечен чувствовал, что словно один огромный камень давит на его сердце, и ему было немного сложно дышать. Скорее всего, в те годы владыка звезды Син Сюэн тоже нес на своих плечах огромное давление, поэтому так непрерывно искал методы, чтобы укрепить звезду Тянь Юань. Однако владыка звезды словно потерпел неудачу, и в итоге даже неизвестно, где были захоронены его останки. Даже владыка звезды, Такого рода исключительный талант не смог изменить судьбу звезды Тянь Юань. В сердце Ечина было своего рода глубокое чувство бессилия, такого рода сила, которая была словно ничтожная пылинка, не сможет изменить потерянную судьбу. Цзы Янь Юэ смотрела на задумавшееся выражение лица Ечина и видела, что на нем была печаль, грусть и разнообразные эмоции. Она словно поняла и немного вздохнула. У Ечина тоже есть то, что он хочет защитить, так же как она хочет защитить своих соплеменников. Если хочешь что-то изменить, то будет недостаточно полагаться только лишь на одного человека, нужно будет объединиться с большим количеством людей, использовать силу каждого, и тогда в итоге будет выход. В глазах Ечина промелькнула решительность. Ечен посмотрел на Цзы Янь Юэ и сказал: «Ты ведь хочешь спасти твоих соплеменников из клана убивающего тени?» «Конечно, однако в них уже были посажены дьявольские семена», — немного печально говорила Цзы Янь Юэ. «По отношению к тому, чтобы спасти своих соплеменников, у нее уже давно не осталось никакой надежды. Если ты сможешь найти их, я смогу помочь тебе поглотить дьявольские семена из их тел, что позволит им снова стать нормальными». Ечен смотрел на Цзы Янь Юэ и говорил: «Правда? Это правда?» В глазах Цзы Янь Юэ неожиданно появилось сияние, и она удивленно спрашивала. Ечен уверенно кивнул головой: «Если ты поможешь мне спасти моих соплеменников, тогда мой клан, убивающий тени, будет очень милосердным, и неважно, что бы ты ни попросил сделать, я сделаю все, и даже ни капли не буду жаловаться». Цзы Янь Юэ воодушевленно и уверенно говорила. Причина, почему она так сильно не стремилась сохранить свою жизнь, было того, что она уже думала, что нет возможности спасти ее соплеменников, поэтому выбрала лучше умереть в бою, ведь нет необходимости в одиночку существовать в этом мире. Однако, как только она услышала слова Ечина, то та исчезнувшая надежда в ее сердце снова ярко запылала. Цзы Янь Юэ словно посчитала, что такого рода аргументов будет недостаточно, чтобы заинтересовать Ечина, и на ее лице появился небольшой румянец. Затем она слегка прикусила губы и необыкновенно решительно сказала: «Пусть даже если ты скажешь стать твоей рабыней, я все равно не буду сожалеть». Она знала, что у аристократов есть такого рода увлечения. Ечен немного глупым взглядом посмотрел на Цзы Янь Юэ. Нельзя не сказать, что Цзы Янь Юэ на самом деле была красивой девушкой. У нее была очень привлекательная фигура, в особенности ее длинные ноги. Она несомненно могла взволновать большую часть мужчин, что в их головах зародились бы греховные мысли, однако, когда Ечен предлагал помощь, то у него вообще не было такого рода мыслей. Разве это не будет считаться, что он воспользуется чужим трудным положением? Ечен вовсе не был таким низким человеком, к тому же у него дома уже есть 4 прелестные жены. Ечену стало немного неловко, он сразу же помахал рукой и сказал: «В твоей голове слишком много мыслей. У меня вообще не было никаких намерений, когда я предложил тебе спасти твоих соплеменников, тем более получится ли спасти твоих соплеменников или нет, сейчас это все же большой вопрос». Цзы Янь Юэ подняла голову и недоумевая посмотрела на Ечина. Что же тогда хочет Ечен? Она считала, что помимо ее красоты, у нее больше нет ничего, что бы могло заинтересовать Ечина. Ечен следовал за ней вплоть до этого места, и что бы он ни говорил, Цзы Янь Юэ все равно полагала, что Ечина привлекла ее внешность. В конце концов, если Ечен хотел всего лишь задать несколько вопросов, то почему бы не нашел другого человека, и зачем ему было навлекать на себя лишние проблемы? Увидев выражение глаз Цзы Янь Юэ, Ечен сразу же понял, что она неправильно его поняла, и Ечен поспешил сказать: «Причина, почему я предложил тебе спасти людей твоего клана убивающего тени, можно сказать, являюсь я сам. Ты делаешь это ради себя?» Цзы Янь Юэ еще больше не могла понять. «Верно». Ечен немного кивнул головой. «Ваш клан убивающий тени обладает 3 владыками звезды и более 500 шишинями, однако все равно был стерт с лица земли, а звезда, где я живу, обладает только лишь 10 шишинями, и мой сын только что стал владыкой звезды, но он всего лишь младенец. Я хочу найти способ сделать ту звезду более сильной, и если будет возможность спасти твоих соплеменников, то я бы хотел попросить твоих соплеменников переехать на нашу звезду». Услышав слова Ечина, Цзы Янь Юэ все поняла и немного кивнула головой. Вспомнив, что до этого неправильно поняла Ечина, Ее щеки невольно начали гореть, оказывается, у Ечина даже есть сын. Спасти моих соплеменников очень сложно. Цзы Янь Юэ о чем-то подумала, затем снова восстановила равнодушное лицо и немного печально сказала: «Они все находятся в одном месте внутри дьявольского города, и все они взяты под контроль тем аристократом-предком дьявола, работая на него. Главное, чтобы они были на звезде умерших душ, тогда во всяком случае можно будет придумать какой-нибудь способ». «Как мы можем войти внутрь города?» – спросил Ечин. «По-видимому, им будет необходимо войти внутрь города, к тому же после того, как они войдут в город, им нужно будет замаскировать свое тело, в особенности ни в коем случае нельзя, чтобы Цзы Янь Юэ была обнаружена тем предком дьявола-аристократом, а иначе какой-либо план будет невозможно реализовать». «Угу». Цзы Янь Юэ много раз кивнула головой. «Сейчас как минимум уже есть небольшая надежда, а это намного лучше, чем, когда надежды вовсе нет», она сказала. «Если это аристократическая знать или же подчиненные аристократов, то у них есть официальный документ для входа в город, а если человек не является аристократом, то для того, чтобы войти внутрь города, каждый должен будет заплатить 100 тысяч монет золота дьявола». «Чтобы войти внутрь города, нужно заплатить 100 тысяч монет золота дьявола?» Пока Ечен не нашел обратный телепортирующий путь на звезду Тянь Юань, то он считал каждую монету, которую принес, очень важной, потому что сколько он использует, настолько денег у него и станет меньше, а снова заработать эти деньги будет немного сложно. Для того, чтобы два человека вошли внутрь города, требуется заплатить 200 тысяч монет золота дьявола, а это на самом деле дорого. «Отведи меня внутрь города». Ечен взглянул разок на Цзы Янь Юэ и сказал. Цзы Янь Юэ немного кивнула головой и шла впереди, показывая дорогу. Пройдя через районы, застроенные зданиями, они шли рядом с людьми дьявола, на них двоих была накинута мантия, которая скрывала их лица, они вращались юаньцы, и за исключением культиватора такого же уровня, если даже простой культиватор будет использовать душу, все равно не сможет разглядеть их черты лица. Внутри дьявольского города любое место было наполнено мрачной дьявольской ци. Посмотрев вдаль, перед взором Ечина появилась городская стена, и сейчас он смотрел на самую макушку этой величественной городской стены. На стене возвышались одна за другой высокие заостренные башни, которые стояли рядами, словно как рядовые солдаты. На городской стене были построены башни, и это на самом деле было немного странно. «А это что?» – Ечен указал пальцем на башни, находящиеся на городской стене, и спросил. Те башни были немного похожи на ту башню, которая стояла в центре фиолетового леса на звезде Цзы Юнь. Та башня называется «Башня дьявольских лучей смерти». Она была сконструирована одним уважаемым мудрецом из клана дьявольской крови. Башня дьявольских лучей смерти бывает 5 уровней, и чем выше уровень, тем свирепее атакует башня дьявольских лучей смерти. Эти башни дьявольских лучей смерти должно быть 1 уровня, и если их будет активировать один культиватор на границах Шаньхуан, то одной атакой может тяжело ранить культиватора на границах Шишень. К тому же, если войти в предел атаки башни дьявольских лучей смерти, то ее смертельные лучи вмиг попадут в цель. Однако эта башня активируется звездным камнем, и для каждой ее активации требуется растратить несколько тысяч цзини звездного камня, а это очень дорого. Разъясняя, говорила Цзы Янь Юэ. Ечен вспомнил тот день, когда он внутри того участка фиолетового леса на звезде Цзы Юнь подвергся нападению предка дьявола. Тогда он изначально полагал, что у него нет возможности убежать, но в результате один световой столб неожиданно атаковал того предка дьявола, и тот предок дьявола был тяжело ранен, а затем убежал. Оказывается, на звезде Цзы Юнь, в центре того участка фиолетового леса, была именно такая же башня дьявольских лучей смерти. По-видимому, какой-то сильный культиватор закупил одну башню дьявольских лучей смерти внутри государства кроваво-красных душ, а затем построил ее в центре звезды Цзы Юнь. Башня дьявольских лучей смерти 1 уровня уже обладает такого рода могущественной силой, и неизвестно какого рода степени может быть башня дьявольских лучей смерти высокого уровня, неужели одной атакой уже сможет сбить даже владыку звезды? Глава 694. Мой Янь, неудивительно, что клан дьявольской крови хоть и уступает в территории государству вечных душ, и их количество значительно меньше предков дьявола, но они по-прежнему являются пиковой этнической группой этого безбрежного космоса. Должно быть, их успех заключается именно в этих башнях дьявольских лучей смерти. Внутри города на городской стене было установлено несколько сотен башен дьявольских лучей смерти, и если звездных камней будет достаточно, то пусть даже если это будут несколько тысяч шишини, пожалуй, все равно они не смогут войти внутрь города. Ечен в сердце был немного потрясен, ведь это было границами государства кроваво-красных душ, и это была одна очень невзрачная звезда. Тогда какого рода обстановка происходит в центре государства кроваво-красных душ? Внутри городской стены у входа в ворота стояло два человека-дьявола ростом примерно 5 метров, в руках они держали огромные молоты, и стояли с двух сторон ворот, грозно взирая с высоты на всех людей, проверяя у всех заходящих официальные документы, разрешающие войти в город. Рядом с воротами также стояло два огромных 2-3 метровых камня, и на каждом из этих камней была одна башня дьявольских лучей смерти. Нет, это не каменная глыба. Ечен посмотрел более внимательней, и в его сердце был холод. Он заметил, что те каменные глыбы были всего лишь маскировкой, и это было два каменных дьявола. Их тела скрутились, и все равно достигали 2-3 метров высоты, а если они встанут, то, пожалуй, их тела будут высотой 50-60 метров, а те башни дьявольских лучей смерти полностью возвышались из их тел. Эти два каменных дьявола прямо-таки являются перемещающимися крепостями, а на спинах у них есть башни дьявольских смертельных лучей, которые тоже являются перемещающимся смертоносным оружием. Ечен был очень сильно потрясен, ведь если начнутся военные действия, то эти два каменных дьявола будут словно два крупнокалиберных военных оружия, и все места, где они пройдутся, сразу же превратятся в руины. Пусть даже если это будет культиватор на границах Шишень, все равно будет поражен от атаки башни дьявольских лучей смерти. Если сравнить военные силы звезды умерших душ, то звезда Тянь Юань прямо-таки слабее слабого. На этом пути Ечен попросил Цзы Янь Юэ обучить его языку звезды умерших душ, и за короткий период времени, всего лишь полчаса, этот шероховатый язык уже в некотором роде был изучен Еченом. С нынешним пространством в голове Ечена неважно что, ему было достаточно услышать всего лишь один раз, и он больше не забывал этого. А значит, выучить какой-либо язык он мог с очень быстрой скоростью. У аристократов есть официальный документ, разрешающий войти внутрь города, и это освобождает их от платы при входе в город. Ечен смотрел на Цзы Янь Юэ и спросил: «Верно, главное, чтобы был официальный документ для входа в город, и даже можно будет взять с собой нескольких человек, чтобы войти внутрь города». Немного кивнув головой, сказала Цзы Янь Юэ. Ечен немного подумал, затем сказал: «Должно быть, есть еще другие способы, чтобы можно было и войти внутрь города». Душа Ечена осмотрела и вела поиски рядом с воротами в город. В скором времени, в отдаленном месте, он заметил толпу людей, которые словно о чем-то говорили. Тут же он увидел, как в той толпе людей стоял один человек дьявола, который был одет в роскошную одежду и что-то говорил. Выражение лица того человека дьявола в роскошной одежде было немного неприятным. Когда он увидел рядом стоящую красивую девушку человека-дьявола, то протянул руку и щупал груди той девушки, и та девушка начала издавать непрерывный кокетливый смех. Этот человек-дьявола в роскошной одежде обладал всего лишь границами Даосюан 10 уровня сложности, он даже не достигнул границ Чжаньхуан. Ечен слышал то, о чем они разговаривали. Один мужчина 20 тысяч монет золота дьявола, а женщина 50 тысяч монет золота дьявола, и не меньше. Тот человек дьявола в роскошной одежде надменно говорил: «Это так дорого, молодой господин Цу, можно ли сделать немного подешевле, у нас нет так много денег». Те люди, стоящие вокруг, чуть ли не умоляя просили, среди них были и молодые, и пожилые. Не забывайте, только лишь войдя внутрь города, находясь внутри один год, вы как минимум сможете заработать 30 тысяч монет золота дьявола, а что касается девушек, то если красивая внешность, то сможет заработать не меньше 100 тысяч монет золота дьявола. Суя намеренно начал смеяться и бросил несколько взглядов на девушку человека дьявола, которая стояла рядом. «Конечно же, если вы захотите выплатить мне какими-нибудь другими хорошими вещами, то молодой господин все же может обдумать». Та красивая девушка человек дьявола застенчиво и тайно строила глазки, и ее очаровательный вид вызывал жалость. Все эти люди хотели войти внутрь города, чтобы заработать денег. Было также немало девушек, которые заходили и торговали своим телом, однако такая большая оплата у входа ворот все же становилась преградой для многих людей. «Ты, отвратительная женщина, тоже хочешь войти внутрь города?» — «А ну-ка вернись». Именно в этот момент один мужчина-человек-дьявол высокого роста схватил ту красивую девушку и хотел вытащить ее из толпы, и та девушка сразу же начала издавать крики и бороться изо всех сил, в результате чего вся ее одежда была разорвана, и все ее тело оголилось. «Ты кем себя возомнил? Неожиданно осмеливаешься приходить сюда и отнимать у меня человека». Суе словно посчитал, что его власть была оскорблена, поднял руку и сразу же дал оплеуху тому мужчине-человеку дьявола, после чего тот мужчина отлетел. Суе обладал культивированием на границах Даосюан 10 уровня сложности, а тот мужчина был всего лишь на границах Даосюан 1 уровня сложности. Культивирование двух людей было вовсе не на одном уровне. Щека того высокого мужчины-человека-дьявола вмиг распухла на одну сторону, а на уголках рта появилась свежая кровь. Он равнодушным и пристальным взглядом смотрел на Цуя и сказал: «Я ее муж». «Ха-ха, на самом деле очень смешно. Подожди, после того, как она войдет внутрь города, она больше не твоя жена. Ты что, вообще ничего не понимаешь? Ц-ц, твоя женщина красавица, и в такого рода заброшенном месте, как внешняя часть города, ей на самом деле не подобает быть. Подожди, после того, как она войдет внутрь города, то будет наслаждаться богатством и почестями, разве все это ты можешь ей дать?» Суя взял ту девушку-человека-дьявола за руку, и его правая рука произвольно щупала ее тело, отчего она непрерывно нежно дышала, и он надменно сказал: «На звезде умерших душ, если есть власть, есть деньги, то можно делать все что угодно. Пусть даже если я убью тебя, у тебя даже не будет места пойти и пожаловаться, однако я не хочу марать свои руки, ведь я зарабатываю деньги, а не убиваю людей. Снаружи города каждый день умирают люди, а если войти внутрь города, то можно пользоваться благом и богатствами. Ты скажи, ей лучше войти внутрь города, или же остаться рядом с тобой?» Та девушка-человек-дьявола с чувством горя и обиды взглянула на лежащего на земле мужчину-человека-дьявола, и ее глаза наполнились влажной ци. Потом она шепотом сказала: «Мой Янь, уходи, забудь меня». Тот мужчина-человек-дьявола с ненавистью посмотрел на Цуе, затем крепко сжал свой кулак, а в середине его ладони просачивалась кровь. Он молчал и, не говорив ни слова, встал, затем, не поворачивая головы, ушел в отдаленное место. Ечен увидел эту сцену и задумался. Эта звезда умерших душ более беспорядочнее звезды Тянь-Юань. Тот, у кого есть власть и могущество, может делать здесь все, что заблагорассудится, и даже если кто-то произвольно убьет человека, никто не станет заниматься этим делом. Это был мир, где выживает сильнейший, а если умирает слабый, то никто не проявляет ни капли сожаления. Увидев уходящий силуэт того мужчины-человека-дьявола, у Ечена появилось необыкновенное ощущение. Затем он использовал душу и оставил кусочек души на теле того мужчины-человека-дьявола. Было неизвестно, из какого рода был тот мужчина-человек-дьявола, его глаза были багряно-красными, как цвет крови, руки были особенно большими, словно как лапы тигра, рост был высоким, и также у него была спина тигра и поясница медведя. «Ты планируешь войти в город с тем Цуе?» — сказала рядом стоящая Цзы Янь Юэ. Она никак не ожидала, что неожиданно есть другой способ войти в город, в котором можно сэкономить деньги. Казалось, будто бы Ечен уже давно об этом знал. На самом деле Ечен уже давно предположил, что каждый род на звезде умерших душ является густонаселенным, и среди такого большого количества аристократов несомненно есть люди, которые ищут разные способы заработка, например, такие как Цуе. Скорее всего, у него нет никакого большого таланта, и он просто является сыном богатой семьи, и сейчас, полагаясь на то, что может проводить людей внутрь города, зарабатывает деньги. Если, следуя за ним, войти в город, то можно будет сэкономить немало денег, однако пока мы не вошли внутрь города, мне еще нужно сделать одно дело. Ечен таинственно подмигнул, затем сказал: «Следуй за мной». Он говорил и сразу же ринулся вперед. Цзы Янь Юэ не знала, что именно собирается сделать Ечен, однако все же последовало за ним. Мой Янь шел по улице снаружи города, и его сердце было наполнено грустью. Ту девушку-человека-дьявола звали Линкся, она была так же, как и он, из клана дьявольских зрачков. Они оба выросли на звезде умерших душ и уже жили здесь несколько десятков лет. Их родители умерли, и им уже было ни на кого положиться за пределами этого города. Мой Янь всегда усердно старался и хотел вместе с Линкся покинуть это захолустное, опасное место за пределами города, однако время проходило, их надежда становилась все меньше и меньше. Чтобы покинуть это место, находящееся за городом, в первую очередь нужно иметь достаточно денег. Однако они вообще не смогли заработать денег, чтобы заплатить у входа. Также есть второй способ, и этим способом является докультивировать до границ Чжаньхуан и получить признание аристократов. Однако Мояну уже было 25 лет, и он был всего лишь на границах Даосюан 1 уровня сложности. В клане дьявольских зрачков, если культивирование до 30 лет не достигает границ Чжаньхуан, то в будущем тело начинает изо дня в день стареть, а далее очень сложно увеличивать культивирование. Если нет возможности докультивировать до границ Чжаньхуан, тогда их продолжительность жизни равна всего лишь 60 годам. И только если получается докультивировать до границ Чжаньхуан, то можно получить новый шанс на жизнь и прожить более 100 лет. На самом деле талант Мояна уже можно считать довольно-таки неплохим, и если только немного помочь ему с чудодейственными лекарствами, то он смог бы докультивировать до более высших границ. В клане дьявольских зрачков он уже считался исключительным талантом, однако для того, чтобы покинуть это место, быть только лишь исключительным талантом вовсе недостаточно, потому что за пределами города живут несколько десятков миллионов человек, а каждый год только лишь несколько могут прорваться на границы Чжаньхуан. Эти омерзительные условия жизни заставили Мояна и Линкся оказаться на дне и мучительно бороться изо всех сил, чтобы выжить, однако в итоге Линкся не смогла выдержать всего этого и выбрала заблудший образ жизни. Когда Мояна заметил это, то эти страдания пожирали его до глубины сердца, и в итоге два человека разорвали отношения, и те искренние чувства любви, которые были в детстве свирепо, были разорваны этой жестокой реальностью. Именно в тот момент, когда Мояна собирался войти внутрь одного маленького переулка, перед входом в этот переулок неожиданно появилось двое человек. Мояна настороженно поднял голову, пристально смотрел на них, и мрачным голосом сказал: «Вы кто?» Этими двумя людьми были Ечен и Цзы Янь Юэ. Когда Ечен увидел ту настойчивость и гнев в глазах Мояна, когда тот уходил, то его сердце немного ёкнуло. Он только что прибыл на звезду умерших душ, и хотел собрать свою сферу влияния, и этот Мояна несомненно был хорошим выбором. Мояну только что изменила жена, его сердце было ранено, и он не хотел с этим мириться, нужно лишь, чтобы Ечен дал ему небольшой шанс, чтобы отомстить, тогда Мояна несомненно без колебаний последует за ним. «Тебя зовут Мояна?» Ечен спокойно смотрел на Мояна и говорил. Зрачки Мояна были своего рода темно-красного цвета, и формой словно круглые колеса, внутри помимо боли и гнева, также было немного жестокости и надменности. «Верно». Мояна настороженно смотрел на Ечена, он ощутил, что Ечен был одним культиватором на границах Чжаньхуан, и если Ечен против него поднимет руку, то у него не останется никаких шансов для выживания. Линкся готовится направиться внутрь города, и сердце Мояна уже превратилось в черный пепел, однако он нисколько не хотел мириться с тем, что он вот так вот сгниет за пределами города. Он хотел войти внутрь города. Он хотел доказать, что он не был отбросом. «Если ты хочешь обладать более могущественной силой и стать одним сильным культиватором, тогда отведи меня в твое место жительства». Ечен покойно смотрел на Мояна, и в глубине его глаз вращались 9 звезд. Мояна смотрел в глаза Ечена, и внутри глаз Ечена были своего рода необыкновенные лучи, которые завладевали сердцем, и казалось, будто бы они ему говорили: «Если хочешь стать сильным культиватором, тогда следуй за мной». Он не знал, что же за человеком был Ечен, и не знал, какое было у Ечена прошлое. Если он последует за Еченом, то скорее всего попадет в место, откуда навернуться, однако он согласен на это. Пусть даже если до конца жизни он будет рабом, пусть даже если его душа исчезнет, он все равно не будет сожалеть, ведь его жена ему изменила, и у него больше ничего нет, он ненавидит этот мир. Мояна упал перед Еченом на колени, несколько раз ударился головой об землю, поклоняясь ему, а потом повел за собой Ечена и Цзы Янь Юэ по маленькому переулку. Глава 695. Наблюдающий зрачок Мояна. Цзы Янь Юэ изумленным взглядом посмотрела на Ечена и не знала, как же Ечен узнал, что Мояна захочет следовать за ним. К сожалению, этот Мояна всего лишь на границах Даосюан 1 уровня сложности, и от него не будет никакой большой помощи. Следуя за Мояном, они прошли несколько узких улиц и вошли в одну низкую убогую комнату, находящуюся в маленьком переулке. Здесь любое место было наполнено неприятным запахом, освещение было мрачным, прямо-таки место не для проживания людей. Оглядываясь вокруг этой узкой комнаты, Ечен немного понял, почему жена Мояна захотела покинуть это место. Такого рода условия жизни даже один человек не смог бы выдержать, однако это вовсе не было виной Мояна. Ечен встал перед Мояном, активировал правую руку, и в середине его ладони начала парить одна душа. Из-за того, что она была заражена небольшим количеством дьявольской ци, та душа была наполнена материей словно темный туман. Казалось, что она содержала в себе несравненное количество энергии. Как только душа появилась, взгляд Мояна и Цзыянь Юэ сразу же сфокусировался на этой душе. Они смотрели пристальным взглядом и ощутили, что эта душа содержала в себе очень чистую дьявольскую энергию. В дьявольском городе очень сложно заполучить такого рода вещи, как чудодейственные лекарства, ценные сокровища, помогающие продвинуть культивирование, поэтому, когда Мояне увидел душу, то ему сложно было контролировать желание на своем сердце. «Поглоти эту душу», — сказал Ечен, и медленно начал вводить душу в тело Мояна. Когда душа вошла в тело Мояна, то на его лице сразу же появилось мучительное выражение лица. Та душа содержала в себе страшную энергию, которая словно готова была разорвать его тело. Душа Ечена входила в тело Мояна и одновременно вместо него расчищала себе дорогу. «Хау!» Мояне мучительно прорычал и непрерывно боролся. Он медленно сливался с тем скопом энергии, который содержал в себе дьявольскую ци, и каждая маленькая часть слияния приносила ему очень мучительные страдания. Однако все эти страдания для Мояна, можно сказать, были ничем, в его голове проносились одна сцена за другой, те страдания в детстве, те скитания, то, когда он несколько раз подвергался нападению, был ранен и в итоге еле выжил, и потом ему изменила жена. Он не хотел сдаваться и становиться отбросом, который умрет и сгниет снаружи города. Он вспомнил те медленно гниющие трупы, лежащие по обоим сторонам больших улиц, которые были убиты словно домашние животные. Он не хотел такой судьбы, как у тех людей. Мояне держался, скрипя зубами, и все больше сливался с душой, которая была в руке Ечена. Он ощутил, что его культивирование начало непрерывно увеличиваться, и его красные зрачки стали словно два красных световых столба, испускающие горячую температуру, словно они могли сжечь все. Культивирование Мояна начало увеличиваться с быстрой скоростью. Даосюэн 2 уровень сложности. Даосан 3 уровень сложности. Даосюэн 4 уровень сложности. Эта скорость прорыва барьеров была словно огненная стрела, которая не останавливаясь достигла границ Даосюэн 8 уровня сложности, и только потом его культивирование остановилось. Ечен ощутил, что душа с дьявольской ци в его руке на 90% была поглощена глазами Мояна, и оставшиеся 10% были поглощены телом Мояна. Со степенью силы Мояна, он все же мог слиться еще с несколькими душами дьявольского темперамента. Цзыянь Юэ широко раскрыла глаза и удивленным взглядом смотрела на эту сцену. Что же за вещью является эта душа дьявольского темперамента, которую призвал Ечен? Как она может быть настолько могущественной, что неожиданно Мояне смог непрерывно увеличить на 7 уровней сложности свое культивирование? Не слишком ли уж это противостоит законам небес? Цзыянь Юэ ощутила, что та душа дьявольского темперамента, которую призвал Ечен, содержала в себе немного ци первого рода. Однако Ечен очевидно был человеком из третьего рода. Поглотив душу дьявольского темперамента в будущем культивировании Мояна в течение одного дня покажет больший прогресс, нежели результаты, полученные раньше от культивирования за один год. Красные лучи в глазах Мояна постепенно сжались, и его взгляд на Ечена уже был наполнен почтением. Плюх! Он упал на колени, несколько раз искренне поклонился к земле и сказал: «Хозяин». Мояне уже начал очень сильно почитать Ечена, к тому же под влиянием души дьявольского темперамента он был несравненно предан по отношению к Ечену. Однако это все еще был тот же Мояне, его мысли, чувства не слишком уж и изменились. «Твое тело все еще может продолжить сливаться с душами». Ечен смотрел на Мояна и спокойно говорил: «Прошу хозяина даровать мне». С почтением говорил Мояне. В эту минуту его сердце было несравненно воодушевленно. Он понимал, что он уже последовал за одним небывалым культиватором. Несмотря на то, что Ечен сейчас был всего лишь на границах Шжаньхуан, однако полагаясь на способности Ечена призывать такого рода души, которые помогли его культивированию резко возрасти, убедили его сердце в том, что Ечен несомненно был необыкновенным человеком. Ечен снова призвал душу дьявольского темперамента, и ввел его в макушку Муяна. Неизвестно какого рода наследство по кровеносным сосудам получил Муянь от своего клана дьявольских зрачков. Ячен ощутил, что в глазах Муяна содержится скоп очень глубокой энергии, и та энергия содержит в себе кровеносные сосуды Муяна. Если получится активировать их, то можно будет сделать его несравненно могущественным. Поэтому Ячен решил попробовать, сможет ли он активировать то, что находится внутри кровеносных сосудов Муяна. Вторая душа, третья душа, пятая душа. Ячен подряд ввел в макушку Муяна пять душ, и после того, как те пять душ входили в тело Муяна на его лице, сразу же появлялось мучительное выражение лица. Его зрачки становились все более красными, и температура в них становилась все выше, словно как внутри горячей магмы. Цзыянь Юэ ощутила скоп страшной энергии, и немного шатаясь сделала несколько шагов назад. Она ощутила, что эта ци, исходящая от тела Муяна, вызывала у нее очень сильный страх. Было неизвестно, что же в конце концов это было. Хау. Культивирование Муяна непрерывно увеличивалось, и прорвалось вплоть до границ Даосюэн 10 уровня сложности. Затем бах, раздался звук взрыва, и он уже прорвался на границы Чжаньхуан. Ячен ощутил, что метательный нож в его голове начал жужжать, и в его сердце был мрак. Какое могущественное кровообращение, неожиданно даже у метательного ножа родилась небольшая реакция. Муянь мучительно сливался с теми душами дьявольского темперамента, и когда ощутил, что его тело прорвалось до границ Чжаньхуан, то в его сердце была такая радость, которую просто невозможно было выразить словами. Все это даровал ему Ячен. Изменения в зрачках тоже очень сильно удивили Муяна. Он заметил, что может увидеть все. Он с быстрой скоростью осмотрелся вокруг, и в скором времени все в пределах 1000 метров оказалось в поле его зрения. Сразу же вслед за этим вся внешняя часть города была видна, как на ладони, и все мелкие и крупные события на территории внешней части города, все проходящие люди, где происходила драка, все это отражалось в его глазах, даже было видно тех людей, купающихся в деньгах и вине внутри города, и еще тех людей, которые потеряли свое достоинство. В эту минуту его душевное состояние неожиданно изменилось. Изначально все то, о чем он думал, является всего лишь пьяными мечтами человека, и сейчас он действительно только узнал смысл жизни человека в этом мире. Он больше не держал зла по отношению к Линкся, которая его бросила, а наоборот испытывал по отношению к ней скорбь и сочувствие. Бедняжка, она полагает, что гонится за счастьем и благополучием. Поле зрения Муяна непрерывно увеличивалось, и в итоге он смог увидеть всю звезду умерших душ. Он смотрел в небо и смотрел на этот безграничный космос. Муянь смотрел на все это, и вообще не разворачивал какой-либо энергии, а только лишь использовал силу зрения. В эту минуту тот культиватор на границах владыки звезды, и еще несколько шишени все ощутили пару глаз, которые наблюдали за ними, и все были сильно напуганы. Когда они хотели выследить местонахождение противника, то заметили, что это ощущение без всяких оснований исчезло, и они не могли его найти. Они не знали, что же за человек подсматривал за ними. Муянь открыл глаза, посмотрел на Ячена и с почтением сказал: «Большое спасибо, хозяин, что даровали мне все. Муянь хочет вечно служить верой и правдой хозяину». Ячен немного кивнул головой и слегка улыбнулся. «Хозяин, своего рода таинственные кровеносные сосуды внутри моего тела были активированы, и я обнаружил таинственные техники, скрывающиеся внутри кровенистых сосудов. Я сейчас могу увидеть всю звезду умерших душ, и если хозяин хочет узнать какие-либо новости, Муянь сразу же расскажет хозяину». Муянь откровенно говорил. Услышав слова Муяна, Ячен невольно удивился. Он никак не ожидал, что у Муяна неожиданно могут оказаться такого рода способности. Он был очень удивлен. Такого рода особенные способности, должно быть, будут очень полезны. Цзыянь Юэ очень изумленным взглядом посмотрела на Муяна, затем посмотрела на Ячена. Она никак не ожидала, что души Ячена на удивление смогут активировать такого рода способности у Муяна. У нее родился очень большой интерес по отношению к душам Ячена. Ячен немного подумал, потом сказал: «Муянь, помоги мне узнать, сколько на звезде умерших душ есть шишени предков дьявола, и что все они делают. Кроме этого, где сейчас находятся люди клана убивающего тени?» «Хорошо, хозяин», — вежливо сказал Муянь. Затем его глаза начали мелькать красными лучами, и через некоторое время он сказал: «На всей звезде умерших душ есть трое шишени предков дьявола, Один из них сейчас непрерывно вербует людей дьявола каждого рода, другой выращивает огромных рабов, и еще один сажает дьявольские семена внутрь тел людей дьявола разных родов. Люди клана убивающего тени сейчас все находятся внутри дьявольского города и отвечают за ведение кое-каких коммерческих дел клана предков дьявола. Отвечают за ведение коммерческих дел, они что-то продают, недоумевая спросил Ечен. Они торгуют такого рода вещами, как дьявольские чудодейственные лекарства, дьявольские предметы и т.п. Помимо этого также продают рабов из разных родов, и большое количество похищенного звездного камня, ядра звезды, и сердцевины звезды Цзин. Звездные камни, ядро звезды, и сердцевины звезды Цзин – это ресурсы, которые необходимы для клана дьявольской крови. Ечен немного понял, почему клан дьявольской крови хотели сотрудничать с кланом предков дьявола. Спасти клан убивающей тени все же будет немного сложно, однако можно будет постепенно это сделать. Ечен сказал Мояну рассказать ему все то, что происходит внутри города. Он планировал направиться в город и сделать кое-какие дела. Прибытие на звезду умерших душ для Ечена было одним удобным случаем. Если навечно быть запертыми на звезде Тянь-Юань, то у них никогда не будет возможности понять эту вселенную. Если Ечен сможет твердо встать на ноги на звезде умерших душ, тогда на звезде Тянь-Юань будет намного безопаснее. Мояня, тут 200 тысяч монет золота дьявола, я хочу, чтобы ты здесь, за пределами города вел дела, и заработал еще больше денег, распространил свое влияние, и собрал рядом с собой подчиненных. Серьезным голосом сказал Ечен. С нынешней реальной силой Мояна на границах Шаньхуан, люди дьявола снаружи города скорее всего не смогут ранить его, если только он не повстречается с людьми из внутренней части города. С нынешней очень изумительной проницательностью Мояна должно быть получиться укрыться от большого количества опасностей. А как я смогу заработать деньги? Мояна немного сморщил брови. Он с самого детства жил за пределами города и знал, что здесь заработать деньги было очень сложно. Глава 696. Внутренняя часть города. Ечен немного улыбнулся и сказал: «Ты сейчас уже обладаешь очень изумительной силой зрения, и уже можешь узнать все данные о звезде умерших душ. Если ты будешь продавать информацию, которую хотят знать другие люди, то должно быть сможешь неплохо заработать». Услышав слова Ечена, глаза Мояна засверкали. Эта идея Ечена на самом деле была неплохой. Каждый день есть отряды, которые покидают дьявольский город, направляясь на охоту за пределы города, а там опасности подстерегают со всех сторон, и если они смогут узнать обстановку, которая происходит снаружи, то можно сказать, их дело уже наполовину будет успешным. Должно быть, очень много отрядов захочет заплатить за это деньги. Кроме этого, тех, кто захочет купить другую информацию, должно быть, тоже будет немало. Он сейчас прямо-таки был всезнающим человеком на всей звезде умерших душ. Хозяин мудрый. Взгляд Мояна на Ечена стал еще более почтительным. Ечен не только обладал изумительными способностями, а также был очень умным. Когда будешь продавать сведения, то несомненно обращай внимание на свою безопасность, наставляя говорил Ечен. Услышав слова Ечена, Мояня был немного тронут, опустил голову и сказал: «Хорошо, хозяин». Ечен приказал Мояну самому хлопотать. Он верил, что с способностями Мояна он в скором времени сможет заработать очень много денег, к тому же сможет собрать рядом с собой группу людей. Цзыянь Юэ пристально смотрела на Ечена и была нерешительная долгий период времени, потом все же немного прося сказала: «А ты можешь дать одну душу мне?» Ечен посмотрел на Цзыянь Юэ и сказал: «Если я дам тебе одну душу, тогда ты станешь верна мне, ты действительно хочешь этого?» После поглощения той души сразу же становишься рабом Ечена. Выражение лица Цзыянь Юэ стало немного взволнованным, потом она спросила: «Если я сольюсь с той душой, то стану ли марионеткой, неспособной размышлять?» «Не станешь». Ечен немного улыбнулся и покачал головой. Цзыянь Юэ, стиснув зубы, сказала: «Тогда дай мне одну душу». «На самом деле нет необходимости так поступать. Даже если ты не сольешься с душой, я все равно помогу тебе спасти твоих соплеменников», — сказал Ечен. Он хотел дать право выбора Цзыянь Юэ. Цзыянь Юэ покачала головой и сказала: «Я хочу стать сильнее, только так получится спасти моих соплеменников». Душа Ечена все же помогла Мояну прорваться с границ Даосюан 1 уровня сложности до границ Чжаньхуан, и для нее это было прямо-таки одним чудом. Ечен смотрел на Цзыянь Юэ, надолго задумался, затем кивнул головой и сказал: «Хорошо, я помогу тебе ввести душу». Через некоторое время в середине ладони Йечина сконцентрировалась душа дьявольского темперамента, он медленно вводил ее в середину груди Цзыянь Юэ. Обычно поглощать душу лучше всего через середину груди. У Муяна было сравнительно особенное тело, поэтому Йечен вливал душу в макушку. Йечену стало немного неловко, потому что он ощутил те обильные формы в середине груди. У Цзыянь Юэ были очень упитанные груди, которые оказывали своего рода ощущение упругости. Однако через некоторое время сердце Йечена успокоилось. Это вливание души отличалось от того, когда он вливал душу в тело Роуар. Сейчас на сердце Йечена не было никаких податливых мыслей. Щеки Цзыянь Юэ горели, однако, когда она увидела спокойное выражение лица Йечена, то несмотря на необыкновенное чувство в груди, сразу же восстановила хладнокровное выражение лица и начала направлять душу Йечена внутрь своего тела. Она ощутила, что внутри той души дьявольского темперамента содержалась очень могущественная энергия. В ее сердце невольно зародилось сильное желание стать еще более сильнее, а затем пойти и спасти своих соплеменников. Бах! В голове Цзыянь Юэ раздался звук грохота. Во время непрерывного поглощения души она ощутила, что ее культивирование непрерывно усиливается, одновременно, протекающая кровь клана убивающего тени по ее кровеносным сосудам тоже начинала кипеть, словно кипяток. Тело Цзыянь Юэ было немного особенным, ведь среди такого большого количества людей клана убивающего тени, и даже среди шишеней, она единственная, культиватор на границах Чжаньхуан смогла поглотить дьявольское семя и получить свободу, а остальные были взяты под контроль кланом предков дьявола, через дьявольское семя. Причину всего этого даже Цзыянь Юэ не могла назвать. Продолжительность жизни клана убивающего тени обычно составляет 200-300 лет. Они смогли постепенно стать пиковой этнической группой человеческого рода, к тому же управляли тремя звездами, обладая тремя культиваторами на границах владыки звезды. Также по некоторым причинам они смогли медленно эволюционировать, и постепенно стали обладать очень могущественными телами, а Цзыянь Юэ была из клана убивающего тени, к тому же обладала немного особенным телом. В этой вселенной только лишь первый и второй род нельзя взять под контроль дьявольским семенем предков дьявола. Другими словами, тело Цзыянь Юэ уже немного приблизилось ко второму роду, несмотря на то, что она относилась к трироду. Однако согласно законам непрерывной эволюции, будучи человеком пиковой этнической группы людей из клана убивающего тени, она уже обладала немного эволюционным капиталом два рода. Душа Йечена активировала в теле Цзыянь Юэ ее скрытые способности и ее талант. Клан убивающий тени больше всего отличаются в способностях укрываться и еще в своих особенных способностях убивать. Под активированием души дьявольского темперамента этих способностей, культивирование Сюаньцы легко прорвалось на границе Чжаньхуан 7 уровня сложности, достигнув таких же границ, как у Йечена. Когда Цзыянь Юэ снова открыла глаза и посмотрела на Йечена, то в блеске ее глаз уже произошли небольшие изменения. «Ну что, пойдем?» Йечен смотрел на Цзыянь Юэ и говорил: «Культивирование Цзыянь Юэ прорвалось на границе Чжаньхуан 7 уровня сложности, и ее настроение было довольно-таки воодушевленным. Помимо этого, ее скрытые способности стали очень могущественными, и пусть даже если сейчас культиватор на границах Чжаньхуан 10 уровня сложности будет ее преследовать, все равно не сможет легко ее найти». Цзыянь Юэ в этот миг не знала, как ей следует называть Йечена, поэтому просто немного кивнула головой. Йечен вместе с Цзыянь Юэ направились идти в сторону ворот. У входа в городские ворота тот Суе все еще ждал, рядом с ним уже было 5 человек, которые заплатили достаточное количество денег, и они могли в любое время заходить внутрь города. Увидев, что Йечен и Цзыянь Юэ идут в эту сторону, у Цуе засверкали глаза. Нельзя не сказать, что внешность Цзыянь Юэ была намного красивее Линкся, которая стояла рядом с ним, к тому же у Цзыянь Юэ фигура была несравненно горячей. Ее тело облегала черная кожаная одежда, подчеркивая тонкие черты ее фигуры, ее волнующие груди и особенно щель между ними не могли не привлечь его взгляда, в особенности ее длинные красивые ножки. Если бы она прижалась к его телу, то несомненно порадовало бы его сердце. С большим опытом среди девушек Цуе знал, что такого рода красотку, как Цзыянь Юэ, внутри города за одну ночь можно продать за несколько десятков тысяч монет золота дьявола, а если она хорошо сделает свою работу, то можно даже заработать несколько сотен тысяч монет золота дьявола. К тому же, то, что ее отличало от Линксия, очевидно было в том, что Линксия была красоткой, с которой забавлялись уже очень большое количество раз, а Цзы Яньюэ была хладнокровной, у нее было свое изящество, она была исключительной красавицей. Двое человек также хотят войти внутрь города, Цуе расхохотался и вышел навстречу, а его взор бесцеремонно осматривал тело Цзы Яньюэ. Взгляд Цуе вызвал очень сильное недовольство у Цзы Яньюэ, она сморщила брови, равнодушно хмыкнула, и одна нить ци культиватора на границах Чжаньхуан вышла из ее тела. В сердце Цуе появился холод, он никак не ожидал, что Цзы Яньюэ на удивление была одним культиватором на границах Чжаньхуан, и это уже немного усложняло дело. Его глазное яблоко завращалось, и в сердце он равнодушно улыбнулся, ведь снаружи города он не мог ничего сделать по отношению к Цзы Яньюэ и Ечину, однако внутри города, разве не в его руках будет решающее слово? Внутри города, даже если это будет культиватор на границах Чжаньхуан, все равно может полагаться только лишь на некоторых аристократов. Внутри дьявольского города каждый клан является густонаселенным. Цуе относится к клану духовных кошмаров. Тетя Цуе вышла замуж за главу дьявольского города, поэтому у клана духовных кошмаров есть власть внутри города. Несколько человек такого же возраста, как Цуе, обладают очень хорошим талантом культивирования, и большая часть людей уже смогли достигнуть границ Чжаньхуан, а у него способности культивирования были не очень сильными. Он является золотой молодежью, и ради того, чтобы заработать, он постоянно выходит из города, затем проводит нескольких человек за определенную плату. «Мы хотим войти внутрь города». Ечен равнодушным взглядом посмотрел на Цуе и сказал: «Для мужчин войти в город стоит 50 тысяч, для женщины 70 тысяч, цена не меняется. Разве не говорили, что для мужчин 20 тысяч, а для женщин 50 тысяч?» Цзы Яньюэ немного сердито говорила: «Почему, когда они подошли, цена сразу же подорожала?» Чем больше она смотрела на лицо Цуе, тем больше он вызывал у нее отвращение. «Потому что вы Чжаньхуане, поэтому и такая цена». Цуе говорил неприятным тоном речи, затем похотливым взглядом посмотрел на Цзы Яньюэ и сказал: «Конечно, если ты согласишься провести со мной одну ночь, то это уже будет другой разговор, я могу сделать вам наполовину дешевле». «Ты...» Из тела Цзы Яньюэ вышла убийственная ци, однако она сразу же ее вернула. У нее, можно сказать, было очень сильное умение самообладания. Цуе равнодушно хмыкнул, взглянул разок на Цзы Яньюэ и думал, что пусть даже если Цзы Яньюэ является культиватором на границах Чжаньхуан, и что с того, если она осмелится задеть Цуе, то прямо-таки сама себе будет искать смерти. Если такого рода люди, как они, которые относятся к большим кланам внутри города, будут убиты снаружи города, тогда Цзы Яньюэ несомненно впутает в это дело 9 поколений, и, конечно же, ее близкие люди тоже не смогут убежать от ответственности. Если Цзы Яньюэ осмелится его атаковать, то смело можно сказать, что она попрощается с жизнью. Более того, рядом с ним есть слуга на границах Чжаньхуан, который все же сможет его прикрыть. Несмотря на то, что в сердце Цзы Яньюэ был гнев на Цуе и его похотливый взгляд, однако она понимала, что Цуе был аристократической знатью внутренней части города, и она не осмеливалась его атаковать. Ее взгляд направился на Ечена. Ечен немного сморщил брови и думал, что этот Цуе на самом деле является отвратительным человеком. У Ечена появились кое-какие мысли, он успокаивающе взглянул на Цзы Яньюэ, затем сказал, смотря на Цуе: «Хорошо, такая цена нас устраивает, мы хотим совершить с тобой одну сделку, только не знаю, согласишься ли ты или нет». «Сделку? Что за сделку?» Уголки рта Цуе немного вытянулись, и он, оценивая, осматривал Ечена. «Одну сделку, где можно заработать много денег, намного больше, чем ты зарабатываешь здесь», — с преспокойным видом говорил Ечен. «Сделка, в которой можно заработать много денег». Цуе равнодушным взглядом посмотрел на Ечена и Цзы Яньюэ. Одежда у них двоих не была похожа на нищих, которые ходят за пределами дьявольского города. Его сердце вздрогнуло. Неужели у Ечена есть путь, по которому можно заработать большие деньги? Он думал, что он был человеком рода Цу, и он не считал, что Ечен и Цзы Яньюэ осмелится его обманывать, ведь иначе, после того как они войдут внутрь города, Ечену и Цзы Яньюэ будет очень сложно убежать от смерти. «Верно». Ечен немного кивнул головой. Цзы Янь Юэ словно что-то поняла, и расслабила свои сильно нахмуренные брови. Суе надолго задумался, потом кивнул головой и сказал: «Хорошо, я отведу вас внутрь города, и если внутри города вы не расскажете причину, тогда не удивляйтесь моей неучтивости». Суе свирепым взглядом посмотрел на Ечена и Цзы Янь Юэ. Если Ечен и Цзы Янь Юэ ничего ему не расскажут, тогда он несомненно прикажет арестовать их, мужчину отдаст в рабы, а женщина сразу же отправится в публичный дом. Суе взглянул разок на рядом стоящего слугу. Ечен посмотрел на того слугу и увидел, что он был человеком дьявола, одетым в серебряные доспехи. Однако он был всего лишь на границах Шаньхуан один уровня сложности. «Пойдемте». Суе взял с рук Ечена 120 тысяч монет золота дьявола, помахал рукой и сказал: «Следуя за Цуе, толпа людей направились идти в сторону входа в городские ворота». Ечен поднял голову и видел двух великанов, которые с двух сторон защищали вход, и рядом с ними было два каменных дьявола, взгляд которых направился в их сторону. Если посмотреть внутрь городских ворот, то согласно сказанному Муинем, внутри города был мир, где каждый род был многонаселенным. Ечен и Цзы Янь Юэ, следуя за Цуе, заходили внутрь, а что касается Линкся и остальных, то они осмотрительно следовали позади, и их сердце было наполнено волнением. Уже вот-вот они должны были войти внутрь города, как Линкся повернула голову, и ее взгляд был наполнен противоречиями, однако через некоторое время она все же вплотную последовала за Цуе. Какой может быть внутренняя часть дьявольского города? Глава 697. Чудодейственная вещь наивысшей степени. Под пристальным взглядом двух великанов и двух каменных дьяволов, Ечен и остальные прошли городские ворота и вошли внутрь города. Смотря на все то, что было перед глазами, в глубине сердца Ечен был потрясен. Несмотря на то, что до этого он слышал со слов Мояна об обстановке здесь, однако это совершенно другие ощущения, когда ты все видишь собственными глазами. Словами роскоши и богатства словно уже было не описать всю картину, которая предстала перед глазами. Внутренняя часть города и внешняя часть города – это были два совершенно разных мира. Широкая и чистая поверхность земли была выложена золотыми кусками черного золота. Этот черный блеск придавал очень величественную атмосферу, и когда нога человека ступала на эту поверхность, то от нее исходила золотистая рябь, словно как на поверхности воды, что было очень удивительно для тех, кто вошел внутрь города в первый раз. На улицах не было большого количества людей, которые толпами беспорядочно ходили, но также и не было запустело. Время от времени проходили аристократы в роскошной одежде, и эти люди всегда были одеты в разного рода роскошные пурпурно-золотистые наряды. Они гордо поднимали головы, и их манеры были наполнены надменностью, словно они были самыми уважаемыми людьми во всем мире. А за спиной тех аристократов шли группы девушек из разных кланов, одетые в открытые наряды. У большей части девушек внешность была очень красивой. Только лишь красавицы каждого рода получали квалификацию войти с внешней части города во внутреннюю часть дьявольского города.